Глава 21. Фрэнси нравилось ходить в школу. Несмотря на злобу, жестокость, оскорбления, с которыми сталкивалась там, заведенный распорядок, когда все одновременно делали одно и то же, внушал ей спокойствие. Она чувствовала себя составной частью целого, участником сообщества, которое под общим руководством движется к общей цели. Все Ноланы были индивидуалисты. Для них имело значение только то, что позволяло жить, оставаясь внутри собственного мира. Они следовали своим собственным правилам. Они не принадлежали ни к какой социальной группе. Для индивидуалиста такая независимость – идеальный образ жизни. Но ребенка она порой приводит в замешательство. Поэтому в школе Фрэнси обретала какую-то надежность и почву под ногами. Пусть тамошний порядок был жесток, уродлив, но в нем присутствовали смысл и цель. Школа не была совсем уж беспросветным кошмаром. Каждую неделю случались моменты великого счастья и продолжались целых полчаса. В класс Фрэнси приходил мистер Мортон. Он учил музыке. Его назначили преподавать музыку во всех школах района. Он приходил, и начинался праздник. Во фраке, с пышным галстуком, такой энергичный, стремительный, радостный, полный жизни, что, казалось, Бог спустился с небес. Он был добрый и весело галантный. Он понимал и любил детей, и они обожали его. Учительницы души не чаяли в нем. В те дни, когда он приходил в классе, царила атмосфера карнавала. Учительницы наряжались в лучшие платья и становились чуточку добрее. Иногда завивали волосы и душились. Вот что мистер Мортон творил с этими женщинами. Он врывался в класс, как ураган. Дверь распахивалась, он влетал, за спиной развивались полы фрака. Он вспрыгивал на возвышение и с улыбкой осматривал класс, радостно приговаривая: «Ну-ну». Дети сидели перед ним и смеялись. Смеялись от счастья. А учитель все улыбался и улыбался. Он рисовал ноты на доске и приделывал к ним ножки, чтобы казалось, будто они бегут по линейкам. Круглые значки походили на шалтая-болтая. У Диеза вдруг вырастал носик, похожий на клюв. То и дело мистер Мортон переходил на пение. Естественно, как птица. Когда счастье переполняло его до краев, он, чтобы дать ему выход, выкидывал танцевальное коленце. Мистер Мортон приучал их к хорошей музыке, исподволь и ненавязчиво. Он находил особенные слова для великой классики, давал ей простые названия — колыбельная, серенада, уличная песенка или песенка для солнечного дня. Они выводили детскими голосами «Ларго» Генделя, и для них это был просто гимн. Мальчики насвистывали фрагмент симфонии Дворжика «Новый мир», когда играли в шарики. Если бы их спросили, что это, они бы ответили: «Как же? Дорожная песня». Играя в классике, девочки напевали хор «Солдат из Фауста». У них он назывался «Слава героям». И еще была мисс Бернстоун. Ее любили не так горячо, как мистера Мортона, но восхищались ею не меньше. Специальная учительница рисования. Она приходила раз в неделю. Приходила из другого мира. Мира прекрасных платьев, приглушенных зеленых или бордовых тонов. Лицо у нее было милое и нежное. И, подобно мистеру Мортону, она любила немытых и нелюбимых детей больше, чем чистеньких и ухоженных. Вот ее другие учительницы терпеть не могли. Да, они лебезили перед ней, но за спиной, когда она отворачивалась, провожали злобными взглядами. Они завидовали ее очарованию, красоте, привлекательности. Мисс Бернстоун была теплой, сияющей и очень женственной. Они понимали, что ночью она не спит в одиночестве, как они в течение долгих лет. Мисс Бернстоун говорила чистым, певучим голосом. Ее прекрасные руки ловко управлялись с мелком или кусочком угля. Глаз невозможно было оторвать от ее кисти, когда она держала в руке карандаш. Один взмах, и перед вами яблоко. Еще два взмаха, и вот уже это яблоко держит пухлая детская ручонка. В дождливый день мисс Бернстоун не проводила урока. Она брала альбом, угольный карандаш и рисовала самого нищего, самого жалкого ребенка в классе. И на завершенном рисунке не оставалось ни нищеты, ни убожества, только прекрасное лицо, а в нем невинность и горечь ребенка на пороге взросления. Да, мисс Бернстоун была великолепна. Два этих приходящих учителя были как яркие вспышки солнца в потоке серых школьных будней, составленных из унылых часов, когда учительница заставляла учеников сидеть прямо, заложив руки за спину, пока сама читала роман, спрятанный под столом на коленях. Будь все учителя такими, как мисс Бернстоун и мистер Мортон, Фрэнси считала бы, что она очутилась на седьмом небе. Но она была на земле. А на земле так уж заведено. Темный мрачный фон необходим, чтобы оттенить сияние солнца в его славе.